Глава 46. Слова. Варвара. Я все никак не могу окончательно прийти в себя. Перед глазами красные вспышки, голова сильно кружится, тело будто атрофировано. Все, я здесь, я рядом, Варя. Слышу голос откуда-то сверху. С трудом фокусирую взгляд. Я полулежу на руках у Булата. Кладу руку на живот. Мне кажется, или я не чувствую Назара. Он не толкается, ничего не происходит. «Малыш!» — шепчу я. «Малыш!» «Маленький мой, хоть бы с тобой было все в порядке». «Это мальчик, да?» — спрашивает Булат странным голосом, взволнованным, неравнодушным. Он пытается поднять мое лицо, но сознание снова мутнеет. «Пусть его спасут!» — еле шепчу. И как сквозь вату слышу: «Спасут и его, и тебя. Никого из вас не отпущу. Никто больше не пострадает». И под это обещание я теряю сознание, не успевая сказать, что, в общем-то, больше не верю во все эти обещания. Однажды он уже говорил мне, что не отпустит. Отпустил. Более того, пока я барахталась в одиночку, он там женился, обзавелся семьей. Ну и зачем я ему теперь? В себя прихожу в палате, обмотанная датчиками. Голова страшно болит, но мне плевать на это. Хватаюсь за живот, трогаю его. Немного успокаиваюсь. Если бы что-то было не так, я бы уже не была беременной, ведь так? Немного выдыхаю и осматриваюсь. Обычная больничная палата, все по-спартански, ничего лишнего. В палате темно, наверное, сейчас ночь. Или раннее утро, черт его знает, часов нет. Поворачиваю голову и вижу Булата. Он сидит, скрючившись, руки положил на стол, а на них голову. Спит. Маниакально ищу взглядом его правую руку, чтобы рассмотреть кольцо. Но ее не видно. Назар больно толкается, и я со стоном прикусываю губу. «Слава Богу, с тобой все в порядке», — говорю тихо. «Варя!» — вскрикивает Булат и подрывается резко. В два шага подходит ко мне. «Что-то болит, позвать врача. Хочешь пить или в туалет?» Сыплет вопросами. Отчетливо видно, что он сильно нервничает, на взводе. «Что с моим ребенком?» Специально говорю «моим», потому что он не отождествляется у меня с мужчиной, который предпочел мне другую. «С малышом все в порядке. Ведь это и мой ребенок, Варя». Продавливает меня. «Ошибаешься. Голова раскалывается так, что я вздергиваю подбородок. Этот ребенок к тебе не имеет никакого отношения». Булат тяжело вздыхает, тихо матерится себе под нос. Видно, что хочет высказать мне все, что думает, но у меня резко начинает кружиться голова, и я стекаю по подушке вниз. «Варь, попей воды», — гладит меня по лицу. Приподнимает мне голову и дает воды через бутылку с соской. Присасываюсь к ней, пью жадно. «Все, хватит, Варь. Я тебе чуть позже еще дам. Нельзя так много сразу». Выпускаю из губ бутылку. Булат тут же подносит сухую салфетку, чтобы вытереть мне рот. Но я перехватываю ее, вытираюсь сама. «Я не инвалид». «Ты меня сейчас выбесишь, Варвара. Я тебя выпарю», — произносит сквозь зубы. «Не посмеешь», — фыркаю. Ахметов сжимает переносицу большим и указательным пальцем. «Что ж так сложно-то с тобой?» «А ты иди к той, с которой легко», — выплевываю со злобой. Булат недовольно поджимает губы, передвигает стул поближе ко мне и опускается на него. На прикроватной тумбочке стоит небольшой светильник, который слабо освещает его лицо. Но я обращаю внимание, что под глазами залегли мешки, лицо помятое. Ахметов выглядит уставшим. Он взъерошивает волосы и спрашивает спокойно. «Голова болит?» «Болит. У меня больше нет сил на войну с ним». Он нажимает на кнопку, и тут же приходит медсестра. Вкалывает мне обезболивающее, уверяет, что оно безопасно для ребенка. Уходит. «Что случилось? Расскажешь мне?» — спрашиваю его. «Конечно. Сразу скажу, с ребенком все в порядке. У тебя сотрясение мозга». «Да я уж поняла. Тру виски. Как ты так быстро приехал?» Булат физически не мог добраться так быстро из города. На поезде ехать больше суток. Самолеты летают не каждый день. Да и из аэропорта еще 200 километров проехать надо. Нереально, в общем. Булат медленно поднимает глаза и смотрит на меня внимательно. «Я был рядом, Варя». Хмурюсь. «Я увидел то видео, заметил живот и сорвался к тебе». «Любишь сажать петунии?» Хмыкаю беззлобно. «Я люблю тебя». Как выстрел в упор. Резко поднимаю глаза, впиваясь в Ахметова взглядом. «Это что, шутка такая? Если так, то она очень жестокая. Это слишком даже для него». Булат смотрит выжидающе, ждет, что я задам вопрос, но вместо этого я отворачиваюсь и проглатываю ком в горле, с силой сжимаю зубы. «Я опоздал буквально на час. Джамал был ближе. Как выяснилось, он отслеживал тебя. Его человек видел нас, когда ты приезжала ко мне. Джамал сделал верные выводы и стал следить за тобой. Он точно не знал, представляешь ли ты ценность для меня, поэтому не трогал тебя. А вот когда увидел, что ты беременна, предположил, если на тебя мне будет плевать, то на собственного ребенка нет. Он назначил мне встречу, но не рассчитал одного, что я гораздо ближе, чем он думал. Господи, что не так с этим мужиком? Он же больной на голову. Как ты узнал, где они прячутся? У тебя с собой во внутреннем кармане куртки был телефон. Точно. Я и вправду забыла про него. Но там наверняка не ловилась сеть. Там же заброшенный поселок. Булат отвечает с охотой. Сеть там и вправду не ловит. Позвонить ты бы не смогла. Но по геолокации мы отследили место, где ты была в последний раз. А дальше труда вычислить, где именно ты находишься, не составило. В той местности больше нет населенных пунктов. Вы выслеживали их? Да. Джамал планировал встречу в другом месте, поэтому не особо переживал насчет конспирации. Мы приехали туда с моими парнями и стали выжидать. Я знал, что ты внутри, и нападать было небезопасно. А потом я вышла из дома. Да. Что с Джамалом и тем, кто был в машине? Варя... качает головой. Говори, я имею право знать. Трупы. Дом и машина сгорели дотла. А тот, который был со мной? Он не обижал меня. Не знаю, почему мне хочется защитить этого мужчину. Мне кажется, он бы не стал причинять мне боль. «Варя!» — выдыхает Булат. «Ты напрасно думаешь, что он хороший человек». Это пес Джамала, и поверь, он бы перерезал тебе горло, едва Джамал отдал бы ему такой указ. Машинально протягиваю руку и потираю шею. Прости. Перехватывает мою ладонь, растирает кожу. Ты в безопасности. Отдохни, тебе нужно. И малышу тоже. Киваю и укладываюсь на бок, поворачиваясь спиной к Булату. Скрипит стул. Вероятно, Ахметов тоже устраивается поудобнее. «Ты не уйдешь?» — спрашиваю тихо. «Нет, Варвара, я никуда не уйду. И тебя не отпущу. А теперь спи». Слова, слова. А что до дела?